В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас в мир сказок. Мир музыки и сам по себе сказочный, но очень много великих произведений написано по мотивам сказок или для сопровождения их сценического или кинематографического воплощения. Достаточно вспомнить «Щелкунчик» или «Спящую красавицу», да и само «Лебединое озеро» тоже сказка, положенная в основу балетного либретто. О сказке Гофмана Офенбаха, о Шахерезаде и «Золотой петушок» римского Корсакова. Список может быть почти бесконечным. Предлагаю начать нашу сказочную программу с музыки Эдварда Грига, написанной им в 1875 году для сценического воплощения драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт». В пьесе рассказывалось сказочная история юноши, который покинул родной дом в надежде разбогатеть и найти свое счастье. Куда только не заносила его судьба, много лет скитался Пер Гюнт по разным странам, встречался с разными сказочными персонажами, троллями, гномами, попадал и в подземные царства, и в пустыню, но в конце концов возвращается на родину, постаревшим, измученным, так и не нашедшим своего счастья. Вернувшись домой, Пер Гюнт понимает, что здесь, на родине, самое дорогое, что у него есть — его родная земля, мать и невеста Сольвейк, которая ждала его 40 долгих лет и верила в его возвращение. Слушаем знаменитую песню Сольвейк в инструментальном исполнении. Thank you. Николай Андреевич Римский-Корсаков в 1867 году написал музыкальную картину «Садко» для оркестра, принесшую ему заслуженную славу, а спустя 30 лет написал и одноименную оперу. Содержание оперы построено на основе различных вариантов былины «Садко. Богатый гость» и сказок из знаменитого сборника Александра Николаевича Афанасьева «Народные русские сказки». И если в былине действия относят к XI-XII векам, то в опере, ставшей уже не былиной, а сказкой, действие перенесено в отдаленную лет на 200-300 эпоху. В третьем акте купец и гусляр Садко обращается к заморским гостям с просьбой рассказать, куда ему направить свой путь. Три заморских посла, варяжский, индийский и веденецкий, то есть венецианский, выступают по очереди и поют национальные песни, каждый про свою страну. Мы сейчас послушаем песнь индийского гостя, которую он в опере начинает словами: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес». Мы же будем слушать фрагмент не оперы, а оркестровой сюиты, то есть инструментальное исполнение, без голоса. Thank you. А теперь нас ждет еще один сказочный сюжет, вернее, сказочный персонаж. Персонаж этот — избушка на курьих ножках и ее обитательница Баба-Яга. На выставке, посвященной памяти архитектора Виктора Александровича Гартмана, были выставлены рисунки, акварели, архитектурные проекты и наброски. Эту выставку посетил Модест Петрович Мусоргский. Гартман был его близким другом. И в том же 1874 году написал свои знаменитые картинки с выставки. В наших передачах мы еще будем обращаться к композициям из этого цикла, а сегодня послушаем сказочную музыку про страшную Бабу-Ягу. Но надо сказать, что у Гартмана вообще-то была другая картинка. Всего-навсего эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое – мощный динамичный образ нечистой силы. Мы будем слушать оркестровое переложение фортепианного сочинения Мусоргского, которое сделал Морис Равель в 1922 году, и возьмем из него только один фрагмент, связанный с избушкой на курьих ножках. И поэтому у нас с вами будет правильное ощущение того, что запись оборвется внезапно. завершим мы нашу сегодняшнюю сказочную передачу, но, конечно, не исчерпаем эту тему и, надеюсь, к ней еще не раз вернемся, музыкой Альфреда Гореевича Шнитке к кинофильму «Сказка странствий», вышедшему на экраны в 1983 году. Сюжет фильма напоминает сказку Андерсена «Снежная королева», только вместо Каи и Герды – Май и Марта, а вместо «Снежной королевы» – злой волшебник Горгон. Добро и в этой сказке побеждает зло, а любовь Марты к своему брату Маю оказывается способной вырвать его из чар злодея. Давайте послушаем музыку, названную автором «Объяснение в любви». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-72,92, @yandex.ru. Ждем ваших пожеланий, замечаний и рекомендаций. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.